«Что там с Верметом?» – спросила Эльва, приоткрыв занавеску окошка повозки. Венцель Марцел посмотрел на облокотившегося на колесо стражника и нехотя ответил. «Наш спаситель обломил стрелу, но сказал, что вынуть ее руками не сможет. Он умрет. Я верно понял?» Стоящий рядом с бюргермейстером мужчина кивнул. «Чтобы он выжил, мне нужно то, о чем я хочу попросить епископа. Ладно, пойдем». Повозку пришлось оставить у ворот епископского замка. Да и сюда они добрались с большим трудом. Улицы Мюнстера на подъезде к замку были заставлены множеством таких же повозок, а во дворе замка было не протолкнуться. Бюргермейстер, понимающе улыбнулся и велел. «Иди впереди, только открой голову. Думаю, тебя тут не забыли». Мужчина нехотя стянул капюшон и решительно надавил на толпу. Люди уже готовы были осадить наглеца, но ругательства, едва не сорвавшиеся с языка, так и не прозвучали, а оружие не было использовано. Побледнев они отшатнулись, а затем, напирая спинами, попятились на несколько шагов. Воины, селяне, горожане и даже благородные господа, повернув головы и увидев палача подземелья правды, поспешили сделать то же самое. Они дали ему дорогу даже с большей поспешностью, чем прокаженному и самому сатане. Стоявшая на ступеньках стража, как и все, в полном молчании расступилась, не желая даже древками копий остановить этого человека. Идущий по пятам за бывшим епископским палачом, Венцель Марцел почувствовал внутреннюю дрожь. Перед ним никто и никогда не расступался с таким необъяснимым страхом и беспокойством. Да и вряд ли нечто подобное когда-нибудь случится. Толпа, дающая дорогу папе римскому, императору или королю, делает это с совсем другими чувствами. И не с такой поспешностью, животным страхом и, наверное, даже с почтением, как к этому необычному человеку. Ведь каждый из толпы, даже по воле величайших правителей, оказавшись в руках палача, будет испытывать перед ним страх намного более ужасный, чем перед теми, кто послал их на муки. Бюргермейстер, почувствовавший на себе множество любопытных взглядов, готов был даже остановиться и отдать этому внушающему ужас человеку какое-либо приказание. И все потому, что в этот миг ему хотелось быть причастным к такому непростому людскому вниманию. Пересилив себя, Венцель Марцел тайком перекрестился и, оказавшись в переходах замка, пошел рядом с палачом. Здесь уже были другие люди. Приближенные к власти священнослужители не препятствовали вошедшим, но при этом смотрели на них как на гостей, вернее на тех, кем они и были, просителями. Узнав, что епископ сегодня принимает, но принимает в своей спальне, бюргермейстер с огромным огорчением, которое он, конечно, скрыл, расстался с несколькими золотыми монетами и довольно скоро оказался у огромной кровати с тяжелым балдахином из итальянской ткани. Красные портьеры в тусклом мерцании всего десятка сальных свечей напоминали затухающий костер, от веселых огоньков которого скоро не останется даже жара. Над меховым покрывалом, горбившимся посреди кровати, наклонился монах и шепотом произнес несколько слов. «А-а-а!» – послышалось из мехов, и оттуда же показалось восковое лицо епископа. «Подходи, благодари». Но едва Венцель Марцел стал изливать медовые слова благодарности за освобождение городских земель от кровавых разбойников, епископ махнул на него сухонькой ручкой. «Не то, не то!» Бюргермейстер растерянно пробормотал. «А также вашему племяннику, славному рыцарю фон Бирку?» Рука опять приподнялась и упала. Встрепенувшись, Венцель Марцел поспешно достал из принесенной им кожаной сумки византийский шелк с ликом Богородицы и, развернув его, преподнес как можно ближе к лицу епископа. «На этом нежном шелке руками моей красавицы-дочери Эльвы вышита Матерь Божья. В золотых и серебряных нитях с восточными редчайшими жемчугами она...» «Я хочу присесть». Из затемненного угла выступили двое монахов и, соорудив из пуховых подушек горку, осторожно прислонили к ней своего хозяина. Старик неожиданно бодро развел руками, потом скрестил их на груди. Мои глаза уже не способны насладить душу. Даже чудной работой твоей, как мне говорили прекраснейшей дочери. А вот уши мои все еще свежи. Ими я еще живу. Говорят, толпа ревела от восторга, когда он колесовал разбойников. Хрясь, хрясь. Да, он мастер своего дела. Мастер? Нет, он великий мастер. Он достойнейший ученик мэтра Гальчини. Этого Гальчини мне подарил кардинал Павлесио, когда я был в Италии. Случилось это очень давно. Искуснейший палач и великий ученый муж был. Он все знал и все умел. Он даже знал, когда умрет. Он хотел передать свои знания и умения. Он сам выбрал себе ученика. Догадываешься, кого? Венцель Марцел быстро кивнул. Вот его самого. 10 лет назад он должен был оказаться в аду. Но Гальчини из многих выбрал это чудовище. Я согласился. Мне было интересно, как из этого звероподобного существа можно сотворить нужного и полезного для меня человека. Множество дней, и особенно ночей, я провел, наблюдая за работой мэтра Гальчини. Он многое знал и умел, и этим он щедро поделился со своим учеником. Я сделал племяннику, этому мальчишке Бирку, достойнейший подарок. Бюргермейстер, словно извиняясь, кашлянул. «Рыцарь фон Бирк отпустил его от себя. Теперь он свободный человек». «Отпустил? Глупец!» – гневно воскликнул старик. «Он спас жизнь своему хозяину. При осаде какого-то городка со стен полетело каменное ядро, и ударившуюся штурмовую башню разбилось на осколки. Один из осколков мог убить рыцаря. Но тот, о ком вы говорите, подставил свой щит и тело. Фон Бирк остался жив». А камень разбил щит его спасителя и ужасно покалечил руку, его державшую. Рыцарю не нужен однорукий слуга. Тем не менее, отпуская его на волю, барон тем самым отблагодарил палача. И епископ долго молчал, потом произнес короткую молитву и продолжил разговор. «Палачу нужны обе руки. Теперь у него осталась только голова и то, что в ней». «Этот человек пришел со мной. Он говорит, что сможет спасти свою руку. Для этого ему нужны инструменты мэтра Гальчини и еще немногое. Я осмелюсь просить за него, так как сегодня он спас мою жизнь и сохранил честь моей дочери». «Да?» – оживился епископ. «Мне об этом еще не докладывали». «Это случилось всего пару часов назад, в нескольких милях от ворот Мюнстера». «То есть у самих ворот». «И что же там произошло?» «Свора оборванцев напала на мою повозку. Они ранили стрелой моего стражника. Они угрожали съесть меня и моих лошадей. Потом они стали терзать мою дочь. Этот человек, превозмогая боль раненой руки, разогнал разбойников и убил их главаря». «И это у моих ворот», – печально произнес старик и еще печальнее добавил. «Я на пороге смерти». «Это знают все негодяи. Скоро в моих лесах будет не протолкнуться от всякого сброда, а благородные господа разорвут мое наследство. Виселицы Мюнстера опустеют, а в подземелье правды будут хранить вино и брагу. Ведь еще совсем недавно епископские земли, находящиеся под моей сильной рукой, славились соблюдением законов божьих и светских. Умирая... Я не оставляю ничего. И хорошо, что я ничего не оставлю моим гнусным наследникам. Пусть этот человек возьмет все, что захочет в подземелье правды». Венцель Марсел низко поклонился. «У меня просьба от себя лично и от своего города». Епископ устало склонил голову и тихо пробормотал. «Последняя». «Да, да. Я прошу благословить на священство отца Вельгуса. О нем идет славная молва, как о ревностном католике и благочинном служителе веры. Настоятель нашего кафедрального собора уже не может достойно править службу. Он просится на уединение в монастырь. «Отца Вельгуса!» Епископ неожиданно рассмеялся, но смех этот был сухим и прерывистым. «С удовольствием. Хотя бы умру спокойно. Он настолько ревностно относится к своим обязанностям по службе, что готов укусить всякого. Он даже гольчине оговаривал, как колдуна и чернокнижника. Представляешь, палача! Если бы не я, он бы в фанатическом припадке самолично сжег великого мастера вместе с его книгами, инструментами, травами и мазями. Конечно же, его ученика. Но палача никто не вправе ни в чем уличить. До тех пор, пока он палач. И еще об этом. Он спас моего племянника. Да и тебя. Помни это и будь к нему благосклонен. Прими участие в его судьбе. Я буду следить за вами. За тобой, бюргермейстер, и за господином Эй, даже с небес». «Да, епископ», — выдавил Венцель Марцел и, не разгибая спины, в поклоне попятился к двери.